И она подросла. Даже быстрее, чем ожидала. Флакончик еще наполовину не опустел, как Алиса ударилась головой о потолок и невольно присела, чтобы не сломать шею. Она поспешно вернула флакончик на место. «Ой, хватит!» — сказала она. «Только бы мне немедленно перестать расти! Я и так в дверь не пройду! Неужели я перестаралась?» Увы, она перестаралась. Она все росла и росла. Ей пришлось встать на колени, потом торопливо устраиваться лежа на полу, упершись одним локтем в дверь, а другой закинув за голову. Но рост не прекращался, и тогда она использовала последнюю возможность, высунула руку в окно, ногу протиснула глубоко в камин, в самый дымоход, и оказалась бессильна что-либо предпринять, как бы дальше не обернулось дело. «Что же теперь со мной будет?» — ужаснулась она. К счастью, волшебная сила флакончика на этом исчерпалась, и рост прекратился. Но Алиса не радовалась, и это неудивительно. Лежать было очень неудобно, и не предвиделось никакой возможности выбраться из комнаты. «Насколько все же приятнее было дома», — думала бедная Алиса. «Никто тебя не уменьшал, не увеличивал, ни кролики тобой не командовали, ни мыши. Не лезла бы я в эту нору, как было бы хорошо». Хотя вообще-то жизнь тут интересная. Только удивляюсь, как это могло случиться. Когда я читала сказки, я думала, что таких чудес на свете не бывает. А тут вдруг они происходят со мной. Обо мне надо бы книжку написать, честное слово. И я напишу, когда вырасту большая. Но ведь я уже выросла большая. Здесь, по крайней мере, мне расти уже некуда. «Больше я не вырасту», — продолжала она. «А вот старше я стану или нет? Вдруг никогда не стану?» «С одной стороны, это великолепно. Я никогда не сделаюсь старушкой. Но с другой, мне все время придется учить уроки. Не хотелось бы». «Ах ты, глупая Алиса!» — ответила она сама себе. «Как ты тут будешь учить уроки? Сама ты еле помещаешься, а для учебников уж вовсе места нет». В этом духе она и рассуждала, то за одну сторону, то за другую, и выходила вроде двусторонней беседы. Но тут снаружи послышался голос. «Мариэн! Мариэн! Сию же минуту подай мне перчатки!» На лестнице раздался топот ножек. Это явился кролик. Он ищет ее. Поняв это, Алиса задрожала от страха так, что дом затрясся. Она совсем забыла, что стала в 1000 раз больше кролика, и может вовсе его не бояться.